Дело Каллан начиналось с краткой выжимки из ее карьеры в армии. Карьера продолжалась 4 года, а выжимка заняла 48 строчек печатного текста. В них один раз упоминалась фамилия Ричера, в самом конце, в связи со скандалом. Ричард поймал себя на том, что прекрасно помнит Эми Каллан, невысокую, пухленькую женщину, веселую и счастливую. В свое время ему показалось, что она пошла в армию, сама точно не представляя зачем. Это свойственно определенному типу людей. Тем, кто вырос в больших семьях, привык делиться с окружающими, в школе занимался спортом, неплохо учился, но не мечтал о карьере ученого. Этих людей как бы само собой заносит в армию. Они воспринимают ее как продолжение того, что им уже известно. Возможно, самих себя они не считают бойцами, но они знают, что в армии на каждого человека с винтовкой приходится сотня тех, кто занимается совершенно мирными профессиями. Пройдя курс начальной подготовки, Каллан сразу же попала в управление боеприпасами. Через 20 месяцев ее уже произвели в сержанты. Она перебирала бумаги и рассылала партии товаров по всему свету, совсем как ее коллеги, оставшиеся дома, но только товарами ее были не помидоры, туфли и автомобили, а пушки и снаряды. Каллан работала в Форт-Уайте рядом с Чикаго на оружейном складе, пропахшем оружейной смазкой и наполненном оглушительным грохотом погрузчиков. Первое время работа ее устраивала. Затем безобидные шуточки закончились, и капитан и майор начали все чаще переступать черту грязными намеками и непристойными жестами. Каллан ни в коей мере не была стыдливой фиалкой, и все же постоянные издевки и чересчур смелые мужские руки, лезущие не туда, куда не следовало, привели ее в кабинет Ричера. Уволившись из армии, Каллан уехала в небольшой городок на побережье Атлантики, в 40 милях севернее того места, где цены начинают круто задираться вверх. Там она вышла замуж, там она развелась, там прожила еще год и умерла. В папке была масса записей и фотографий, объясняющих где, но почти ничего относительно как. Каллан жила в современном одноэтажном доме, спрятавшемся под крышей, крытой оранжевой черепицей. На снимках, сделанных на месте преступления, не было видно никаких следов взлома ни окон, ни дверей, никакого беспорядка внутри. Лишь ванная комната, выложенная белой плиткой, ванна, наполненная зеленой краской и плавающее в ней обмякшее тело. Вскрытие не дало абсолютно никаких результатов. Краска, прочная и износостойкая, обладала молекулярной структурой, специально разработанной для того, чтобы цепко хвататься и глубоко проникать во все поверхности, на которые ее нанесут. Краской были покрыты все 100% наружной поверхности тела, она также просочилась в глаза, нос, рот и горло. Удаляя краску, патологоанатомы вынуждены были удалить и кожные покровы. Никаких признаков внешних телесных повреждений обнаружено не было. Токсикологический анализ дал отрицательный результат. В сердце не было найдено следов инъекции фенола, кровеносные сосуды не закупорены. Существует множество хитроумных способов лишить человека жизни, и флоридским патологоанатомам все они были известны. Но тем не менее, они не смогли обнаружить никаких признаков ни одного из них. «Ну?» – спросила Харпер. «Насколько я помню, у нее были веснушки. После года, проведенного под солнцем Флориды, она должна была выглядеть очень хорошо». «Она тебе нравилась?» Он кивнул. «Она была отличной девчонкой». Последняя треть папки была посвящена самым дотошным криминалистическим экспертизам, о которых Ричард когда-либо слышал. Анализы были в буквальном смысле микроскопические. Каждая пылинка, каждый волосок, бывший в доме, были собраны с помощью пылесоса и подвергнуты доскональному исследованию. Однако никаких следов постороннего найти так и не удалось. Абсолютно никаких. «Очень умный человек», — заметил Ричард. Харпер ничего не ответила. Отодвинув папку с делом Каллан, Ричард раскрыл дело Кук. То же самое сжатое повествование. Единственное отличие заключалось в том, что Кук, судя по всему, с раннего детства была нацелена на армию. Ее отец и дед были военными, что, по мнению некоторых семейств, создает что-то вроде армейской аристократии. Кук очень быстро убедилась в том, что ее пол сильно мешает мечтам о карьере. В деле имелись указания на то, что ей неоднократно пришлось подавать заявление с просьбой зачислить ее в школу подготовки офицерского состава. Она вынуждена была добиваться своего с боем. В конце концов, ей все же удалось закончить военное училище, и она начала службу вторым лейтенантом. Кук попала сразу же в управление стратегического планирования, где мозговитые люди просиживают штаны, рассчитывая на то, что когда наступит час испытаний, друзья останутся друзьями, а враги – врагами. Позже Кук была произведена в первые лейтенанты и перевелась в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, где завязала чересчур близкие отношения с одним полковником, своим начальником. Решив, что ее слишком долго не производят в капитаны, она пожаловалась на полковника. Ричард очень хорошо помнил это дело. Никаких домогательств, по крайней мере таких, которые пришлось вытерпеть Калан, не было и в помине. Никто не щипал Кук за попку и не делал непристойных жестов промасленными стволами пистолетов. Но правила изменились. Начальству запретили спать со своими подчиненными, поэтому полковника, начальника Кук, с позором выгнали из армии, и он размозжил себе голову выстрелом в рот. Кук также рассталась с армией и, вернувшись из Бельгии домой, поселилась в коттедже на берегу озера Нью-Гэмпшире, где ее в конце концов обнаружили мертвой в ванне, заполненной застывающей краской. Патологоанатомы и криминалисты Нью-Гэмпшира рассказали приблизительно то же самое, что и их коллеги из Флориды. То есть совершенно ничего. Фотографии и протоколы были другие и в то же время такие же. Серый бревенчатый дом, окруженный деревьями, входная дверь без следов взлома, внутри никакого беспорядка, непритязательная ванная комната, в которой господствующее положение занимало густеющее зеленое содержимое ванны. Пролистав папку, Ричард закрыл и отодвинул ее. «Что ты думаешь?» – спросила Харпер. «Я нахожу, что краска – это очень странно», – ответил Ричард. «Почему?» «Палка о двух концах, ты согласна? Краска уничтожает улики на трупе, что уменьшает риск, но ее транспортировка, напротив, существенно риск увеличивает». «И еще краска – это очень характерная улика», – заметила Харпер. «Она выпячивает мотив убийства и кричит о том, что убийца связан с армией. Краска является своеобразной перчаткой вызова». «Ламар утверждает, краска имеет большое значение с точки зрения психологии. По ее словам, убийца с ее помощью заявляет право армии на этих женщин». Харпер кивнула. «Да, именно для этого он заставляет жертву снять штатскую одежду». «Но если убийца настолько ненавидит этих женщин, что лишает их жизни, зачем ему предъявлять на них свои права?» «Не знаю. Проникнуть в мысли подобного маньяка очень трудно». «Однако Ламар считает, что она проникла в мысли убийцы», — возразил Ричард. Последней из трех папок было дело Лоррейн Стэнли. Ее судьба напоминала судьбу Калан, но только все произошло совсем недавно. Стэнли была моложе. Она имела звание сержанта и занимала самую нижнюю ступень служебной лестницы на огромном военном складе в Юте. Стэнли была там единственной женщиной. Нападкам и издевательствам она стала подвергаться с самого первого дня. Ее профессиональная пригодность постоянно ставилась под вопрос. Однажды кто-то проник в ее комнату в казарме и похитил сей форменные брюки. На следующее утро Стэнли пришлось явиться на службу в форменной юбке. Еще через день у нее украли все нижнее белье. Стэнли пришла на службу в юбке, под которой ничего не было надето. Лейтенант вызвал ее к себе в кабинет, заставил встать, широко раздвинув ноги, над зеркалом, положенным на пол, и учинил ей разнос за какую-то неразбериху в бумагах. Тем временем весь личный состав склада заглядывал якобы по каким-то делам в кабинет и любовался отражением в зеркале. Лейтенант отправился в тюрьму, а Стэнли, отслужив еще год, прожила некоторое время в полном одиночестве и умерла также в одиночестве в Сан-Диего, в маленьком бунгало, сфотографированном полицейскими фотографами со всех сторон, в котором калифорнийские патологоанатомы и криминалисты также не нашли абсолютно ничего. «Сколько тебе лет?» – вдруг спросил Ричард. «Мне?» – удивилась Харпер. «29. Я же тебе уже говорила. Это один из ЧЗВ». «Ты из Колорадо, так?» «Из Аспена». «Семья большая?» «Две сестры и брат». «Старше или младше тебя?» «Все старше. Я в семье младшая». «Родители?» «Папа фармацевт. Мама ему помогает». «Когда ты была маленькой, вы выезжали в отпуск всей семьей?» «Ну, конечно. Большой каньон, пустыня Пейнтед и все такое. Однажды мы жили в палатках в Йеллоустоунском национальном парке». «И вы всюду добирались сами, так?» «Разумеется. Микроавтобус, набитый детьми и вещами, счастливая семья. А зачем ты все это спрашиваешь?» «И что тебе запомнилось о дорогах?» Молодая женщина скорчила гримасу. «Они были бесконечными». «Вот именно». «Что вот именно?» «Мы живем в очень большой стране». «Ну и?» «Каролину Кук убили в Нью-Гэмпшире. 3 недели спустя Лоррейн Стэнли была убита в Сан-Диего, на самом противоположном конце страны, верно? По шоссе 3500 миль, может быть и больше». «Разве убийца ездит на машине?» Ричард кивнул. «Ему нужно возить 100 галлонов краски». «А может быть, у него где-то склад?» «Это лишь еще больше все ухудшит. если только этот склад не находится по прямой, соединяющей Нью-Гэмпшир, то место, где находится убийца, и Южную Калифорнию. И при этом ему еще придется делать крюк, так что расстояние увеличится. Значительно. В итоге ему пришлось проехать 3, а то и 4 тысячи миль, и потом еще наблюдать за домом Лоррейн Стэнли. Можно было это сделать за одну неделю? Харпер нахмурилась. То есть 70 часов в пути со скоростью 55 миль в час? Но он не сможет держать такую скорость. Ему придется проезжать через города, где-то ремонтируют дороги, где-то пробки, а максимальную скорость он не может нарушать. Такой предусмотрительный преступник не может рисковать тем, что какой-нибудь дорожный полицейский начнет обнюхивать его машину. В наши дни сотни галлонов камуфляжной краски обязательно вызовут подозрения. Ты согласна? Ну тогда 100 часов в пути. Не меньше. Плюс день или два на то, чтобы следить за домом. То есть, если добавить на сон, на отдых и на еду, получается больше недели. Дней 10-11, а то и 12. Ну и? А ты сама скажи. Значит, убийца не работает по графику 2 недели через одну? Ричард кивнул. Не работает.